Глава 6. Люк эффектно затормозил, взметнув фонтан снега рядом с Виржилом. Тот стоял, согнувшись, опираясь на палки и с трудом переводя дыхание. «Я победил!» «С крошечным отрывом!» — сердито возразил Люк. «Но зато два раза подряд за сегодняшнее утро, так что с тебя шампанское!» «Это несправедливо, просто твои лыжи лучше моих. На своих узеньких росиньолях ты проходишь виражи, не теряя скорости, но я не сдамся!» «Ну давай, покажи, на что ты способен!» И они помчались вниз, бок о бок, пока Виржилу не удалось вырваться вперед. Но Люк, твердо решивший взять реванш, предложил: «Может, поднимемся еще разок? Я не хочу проигрывать». «Погоди, сначала я хочу выпить чего-нибудь горяченького». И друзья, сойдя с черной трассы, сняли лыжи. «Через несколько недель снега уже не будет», — с сожалением сказал Люк. «Ничего, в этом году снега было полно, и это еще не конец. Ты видел вечернюю метеосводку? Идет снежная буря. Она что-то подзадержалась в пути, но, похоже, скоро заявится». «Что ж, тем лучше. Я имею в виду, что когда снег идет регулярно, то лыжные станции не остаются в накладе. В последнее время они столько в них вкладывают, а отдыхающие все прибывают и хотят комфорта во всем. Ты помнишь, как здесь было 20 лет назад?» «Да ладно тебе, Виржил, не будь пессимистом. Просто тогда мы были моложе и в лучшей форме. И вдобавок отчаянные, не то что теперь». Войдя в буфет, они с трудом пробрались к стойке. В зале было шумно, весело и очень жарко. Почти все лыжники скидывали верхнюю часть комбинезонов, теперь свисавшую у них с пояса, и расстегивали лыжные ботинки, из-за чего с трудом передвигались в помещении. Виржил заказал два капучино на вынос и потащил Люка к выходу. «Тут задохнуться можно», — сказал он, открывая дверь. Однако на пороге возникла заминка. Навстречу Люку входила группа лыжников, мужчин и женщин. «Эй, нельзя ли поосторожней?» — воскликнула одна из них, миниатюрная брюнетка. Люк нечаянно задел плечом дверной косяк, и его капучино выплеснулся из стакана на небесно-голубую куртку молодой женщины. «Ох, простите, я... Хлоя?» — воскликнул Виржил. Он отстранил Люка и стал рассматривать пятно. «Да, действительно, придется отдать в чистку. Но позвольте мне представить вам этого увольня. Люк Ваян, мой друг и совладелец шале». Его восхищенный взгляд, устремленный на женщину, заинтриговал Люка, и тот на всякий случай улыбнулся. «Хлоя Кутюрье», — представилась молодая женщина, протянув ему руку. А Виржил смотрел на нее сияющими глазами. Казалось, он был наверху блаженства. «Лучше не входите», — посоветовал Люк. «Там тесно, не повернуться. Давайте я сам возьму вам что-нибудь. Надо же мне загладить свой проступок». «Ну, спасибо. Тогда какао погорячее». И она отошла от деревянной террасы в сопровождении Виржила. «Ничего себе!» — сказала она со вздохом сожаления, разглядывая испачканную куртку. «Ну, на что я теперь похожа? Из меня и лыжница-то никакая, а теперь еще это огромное пятно. Совсем дурацкий вид». И она так заразительно рассмеялась, что любому, кто ее слышал, захотелось бы посмеяться вместе с ней. «А вы скажите, что упали в грязь», — посоветовал Виржил. «Да где же тут грязь? Один только снег и ничего больше». «Ладно, я думаю, в любом случае на сегодня с меня хватит. Слишком много лыжников на трассах. Напрасно я выбрала для спуска воскресенье. К тому же метеорологи обещали снежный буран, так что вернусь-ка я, пожалуй, домой». «Буран начнется только через несколько часов», — возразил Виржил, взглянув на небо. «Вы по какой трассе спускались?» «По легкой. По другой я пока не могу. А чтобы было понятнее, по трассе цвета моей куртки, до того, как ваш друг ее испортил». «Значит, по голубой? Тогда вас нельзя назвать начинающей». «Ну, может, чуть более опытной». «А откуда вы родом?» «Большинство жителей гор с детства умеют кататься. Их ставят на лыжи раньше, чем учат читать». «Я родилась в Экс-ан-Провансе и там же училась. А на проспекте Мирабо снегопады случаются довольно редко. Ну а потом я вела кочевую жизнь. Мой брат решил открыть агентство в Гапе, во-первых, потому что ему нравятся эти места, а во-вторых, город расширяется, и значит, будет развиваться торговля недвижимостью. Поскольку мы с ним прекрасно ладим, я и приехала к нему несколько месяцев назад». «Приехали и собираетесь остаться?» «Все зависит от того, найду ли я здесь подходящую работу». Их беседу прервали радостные крики двойняшек, которые подбегали к буфету. Следом шла Клеманс. «Ты здесь! Ура! Мы тебя искали! Мама устала, а нам хочется покататься еще!» Испуганное лицо Хлои заставило Вирджила поспешить с объяснениями. «Это дочки Люка, Эмили и Жули», — торопливо объявил он. «А вот это Клеманс, его жена. Теперь вы знаете всех обитателей шале». «А мне кажется, еще не всех». Намек Хлои на то, что у Вирджила есть подруга, сопровождался лукавой усмешкой, говорившей о том, что ее трудно провести, и что ее позиция ничуть не изменилась. Люк, выбравшийся из буфета, вручил Хлое стаканчик какао с новыми извинениями. «Я посадил это ужасное пятно», — объяснил он Клеманс, тут же обнял ее за талию, поцеловал и что-то шепнул на ухо. «Пойдемте, девочки, поднимемся наверх, и на этот раз папа будет страховать вас при спуске». «Не на таком легком?» — спросила Эмили. «Не на таком легком?» — эхом повторила Жюли. «Хорошо, не на таком. Но этот будет последним, а потом сразу домой». И они тотчас удалились. Возбужденные девочки нетерпеливо бежали впереди. «Ваши друзья в высшей степени тактичны», — с иронией заметила Хлоя. «Они так поспешно оставили нас вдвоем. Люк мне как брат, он меня знает, как себя самого. И сразу понял, что я буду рад приятно провести с вами хоть какое-то время наедине». Хлоя ответила едва заметной загадочной усмешкой, которая заранее отметала всякую попытку флирта. Однако Вирджил неожиданно решился. «Я бы очень хотел еще раз пригласить вас на обед, но ведь вы мне скажете...» «Да, я действительно скажу вам то же самое. А где же ваша подруга? Разве она не катается на лыжах?» «Она только что перенесла операцию на локте и поэтому осталась дома». «Ах, вот что! Кстати, о вашем доме. Так вы продаете его или нет?» «Мы все еще обсуждаем этот вопрос. Видите ли, у нас довольно сложная ситуация, со всех точек зрения». Улыбка Хлои стала более сердечной. Она, несомненно, оценила его откровенность. «Ладно, когда вы решитесь, у меня найдется, что вам предложить». Она выпила маленькими глотками свое какао и метким щелчком послала картонный стаканчик в мусорную корзину на террасе. Вирджил понял, что Хлоя собирается уйти, а у него нет никакого предлога, чтобы увидеться с ней в ближайшее время. Он беспомощно наблюдал, как она удаляется, собирает свои лыжи и палки, прислоненные к ограде, и идет к стоянке. А ему так ничего и не удалось придумать, чтобы задержать ее. Да и что тут можно сказать? Он ведь по-прежнему был не свободен. В шале его ждала Филиппина. И Вирджил уныло побрел к финишу красной трассы. Люк наверняка выбрал именно эту, так как по ней девочки спускались под присмотром обоих родителей. Сидя в кабине фуникулера, везущей их наверх, он наверняка повторял им правила безопасности при спуске. Вовремя делать виражи, чтобы не выскочить на боковой склон, не пытаться обгонять других лыжников, а если возникнет такая необходимость, делать это крайне осторожно, рассчитав собственную траекторию и приняв во внимание траекторию окружающих. Малышки хорошо освоили горные лыжи, катались совершенно безбоязненно и достигли этой зимой заметных успехов. Но Клеманс все равно опасалась неудачного падения и без конца призывала их к осторожности. В результате девочки предпочитали кататься на лыжах с отцом и Вирджилом. Заметив их еще издали, он не смог сдержать радостную улыбку. Эмили и Жюли летели вниз на хорошей скорости. Их родители спускались сразу за ними. И Вирджил снова невольно позавидовал отцовской гордости, которую сейчас наверняка испытывал Люк. «Да», — подумал он, — «я больше не должен откладывать разрыв с Филиппиной». Эмили удалось затормозить самой, а вот Жюли завершила свой спуск в ногах у Вирджила. И они оба плюхнулись в снег, умирая со смеху. «Ах ты, маленькая ракета! Не могла, что ли, притормозить чуть раньше?» «Ох, как здорово было!» — восторженно тараторила девочка, пока он помогал ей подняться. «Ты неустойчива. падаешь при малейшем препятствии», — заметил Люк, остановившись рядом с ними. И мужчины, понимающе переглянулись в ожидании Климанс, которая сильно отстала от мужа и дочерей. «Я ехала сзади, как снегоуборочная машина», — объяснила она. «Но за вами, девчонки, и вправду трудно угнаться». «А можно еще один разочек?» — умоляюще попросила Эмили. На сей раз Жюли не стала повторять слова сестры. «Нет, пора обедать», — отрезал Люк. «Да и погода уже портится». И действительно, небо стало свинцово-серым, на трассах оставалось все меньше лыжников. Вот и им тоже захотелось поскорее укрыться от непогоды в шале и встретить снежный буран под надежной крышей, у камина с жарким огнем. Собрав лыжи и палки, вся компания двинулась к автостоянке. Вскоре, после 15 часов, поднялся сильный ветер и повалил снег. Его мелкие, но густые хлопья бешеным вихрем кружились в воздухе, затмевая окружающий пейзаж. Казалось, наступила ночь, так темно стало вокруг. Но машины уже стояли в гараже. Все двери и окна были надежно заперты, и только внешние ставни на первом этаже остались приоткрытыми, чтобы обитатели шале могли наблюдать за разыгравшимся бураном. «Ишь, как задувает! Все сильнее и сильнее», — заметила Климанс. Слышно было, как там, за окнами, стонут деревья и трещит деревянная дранка на крыше дома. А пламя в камине то и дело взметалось длинными языками при особенно яростных порывах ветра. «Да, впечатляющая картина», — объявил Кристоф. Он стоял у окна, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. «Хуже всего то, что этот бешеный ветер поднимет мелкую порошу и перенесет ее туда, где ей не положено быть, и тогда снежный покров станет крайне ненадежным», — объяснил Люк. Филиппине надоело слушать эти метеорологические рассуждения. Она откинула шерстяной плед, которым прикрывала ноги, встала с дивана и объявила: «Я пойду наверх, полежу немного». Вержил, ворошивший кочергой дрова в камине, обернулся к ней и, поколебавшись, сказал: «Я приду через минутку». Он еще немного посидел, глядя на огонь и прислушиваясь к завываниям ветра в каминной трубе. «Так ты решился?» — шепнул ему Люк, стоявший у него за спиной. «Да». «Ну, тогда вперед, старина. Только не руби с плеча. Побереги ее, да и себя тоже». Вержил обернулся, положил руку на плечо Люка так, словно искал у него поддержки. Затем прошел через холл и стал подниматься по лестнице. Климанс провожала его вопрошающим взглядом. Вержил понимал, что уже не сможет избежать объяснения, которого и желал, и боялся. Он решил больше не скрывать правду, как бы тяжело ни было их объяснение. Войдя в комнату, Вержил увидел, как Филиппина мирно читает, надев очки, красивая и трогательная. В ее глазах мелькнула тревога, но она тотчас овладела собой. «А ветер все не унимается. Завтра мы наверняка обнаружим какие-нибудь поломки». Она специально выбрала нейтральную фразу, чтобы предоставить Вержилу инициативу предстоящего объяснения. «Филиппина, мне нужно с тобой поговорить», — начал он. Вместо того, чтобы сесть на кровать рядом с ней, он прислонился спиной к двери, которую плотно прикрыл за собой. «Мне кажется, что у нас с тобой не все ладно». «Да, я согласна. Ты с некоторых пор держишься как-то отчужденно, уж не знаю почему, но я полагаю, ты мне это объяснишь?» Вержил съехал по дверной створке вниз и уселся на пол, поставив локти на колени. «Мне кажется, между нами уже не так много общего», — начал он. «Во-первых, у нас с тобой разные жизненные планы». «Ох, опять это одержимое желание иметь семью». «В основном, да. Кроме того, мне кажется, что ты скучаешь по Парижу, а я ни в коем случае не намерен там жить. Ты не ценишь людей, которых я люблю, например, родителей Люка. О, конечно, ты стойко переносишь совместную жизнь с ними, но это не твой выбор, а мой. В общем, сплошные противоречия». «В совместной жизни двух людей иногда приходится идти на компромиссы», — напомнила Филиппина. «И я охотно иду на них». «Но я никогда не просил тебя жертвовать собой». «Верно, никогда. Просто я прекрасно помню, что с тобой нужно было выбирать одно из двух, либо поступать по-твоему, либо никак. Я тебя люблю, следовательно, готова жить по-твоему и вовсе не страдаю от этого». «Это на самом деле так? Мне здесь не скучно. Я занимаюсь своими исследованиями, всегда занята. И когда вы все возвращаетесь к вечеру, я нахожу ваше общество веселым. Вы живете как одна дружная семья. И девочки очень милые, я готова это признать, даже если они все время виснут на тебе, и даже если твое восхищение ими, в конце концов, раздражает меня». «Да, это я заметил. Но почему тебе так неприятна моя привязанность к ним?» «Потому что это слишком явно свидетельствует о твоей фрустрации». «Ты имеешь в виду желание иметь детей?» «Да, мне уже 37 лет. Давно пора стать отцом». «Чтобы доказать себе что?» «Ну, может быть, чтобы перестать быть эгоистом». «Но это как раз и есть отъявленный эгоизм — хотеть детей, жить их жизнью, воображать, будто ты можешь что-то им передать или оставить после себя. Какая гордыня! Мне кажется, что ты так истово хочешь детей только потому, что я их не хочу». «Обычно бывает наоборот. Женщина умоляет, чтобы муж сделал ей ребенка, а мужчина пытается этого избежать. Вспомни, я тебе понравилась именно тем, что была свободна, независима. Я не стремилась связать тебя по рукам и ногам, сделать из тебя мужа и отца, отяготить целой кучей обязанностей. Тебя ведь соблазнило именно это, признайся». «Но это было давно, мы были гораздо моложе. А я вовсе не чувствую себя старой, в 30-то лет». «Я знаю. Но ты не обещала мне подождать еще немного. Ты твердо заявила, что раз и навсегда отказываешься создать семью, потому что такая жизнь тебя не интересует». «Словом, ты меня больше не любишь?» Филиппина резко выпрямилась и с трудом скрыла болезненную гримасу, потревожив перевязанный локоть. «Посмотри мне в глаза и ответь, Виржил. Ты меня больше не любишь?» «Ну...» — пробормотал тот, с трудом выдерживая ее взгляд. «Честно говоря, не так сильно, как раньше». Признание было трудным. Высказав его, Виржил почувствовал одновременно и боль, и облегчение. Филиппина вскочила, бросилась к нему и, наклонившись, изо всех сил ударила по лицу. «Ты встретил другую женщину, да?» — выкрикнула она. Виржил встал с пола, чтобы не смотреть на нее снизу вверх, но так и не отошел от двери, к которой прислонился спиной. «Нет, это не так. Не совсем так, Филиппина. Я тебе не изменял». Но, однако, он хотел ей изменить, испытывал такое желание, сознавал это и чувствовал себя виноватым из-за своей полуправды. «Ты хочешь, чтобы мы расстались?» — бросила Филиппина почти беззвучно. «Чтобы я собрала вещи и ушла из твоей жизни? Хочешь стать свободным, чтобы подыскивать будущую мать твоих детей? Покорную производительницу, готовую к тому, чтобы ее разнесло как бочку? Эдакую самку, облизывающую своих детенышей? Таков, что ли, твой идеал любви?» «Ну, конечно! Как это я сразу не поняла? Вот почему ты с таким умилением взираешь на Климанс, на святую Климанс!» «Оставь Климанс в покое. Она тут ни при чем. Они с Люком достигли своей цели, построили свое будущее. Ну, так вот знай, я им завидую». «А я нет! Эта идеальная семейка твоего лучшего друга надоела мне до смерти! Я-то думала, что мы свободнее, чем они, не так связаны условностями, не должны подчиняться общим стандартам и быть как все. Нарожать детишек легко, но потом нужно их растить и воспитывать, забыв о собственных мечтах». «О собственных мечтах? По-видимому, у нас с тобой они разные». «О да, и твои настолько банальны, это просто парадоксально. Ты хочешь того же, что имеет Люк. С первого взгляда кажется, что в вашей неразлучной паре ты главный. Но это вовсе не так. Главный-то он. Типичный средний француз, гордящийся тем, что он именно таков. Никакого честолюбия. И, кстати, почему ты начисто лишен честолюбия? Рассорился с собственными родными, и вместо того, чтобы прислушиваться к советам отца, предпочитаешь им советы Кристофа и Вероники. Пристроился в этой своей убогой больнице и просидишь тут до самой пенсии. Только не говори, что ты здесь вырос как хирург. Все, чего ты достиг, — это совместное житье с другом и лыжные прогулки». «В общем, одни сплошные недостатки», — иронически вставил Виржил. «Да, но я-то мирилась с ними, потому что люблю тебя. И, кроме того, ценю некоторые твои достоинства. привычку хорошо выполнять свою работу, душевную щедрость, доброту, прямодушие, выдержку. И Филиппина, растрогавшись, протянула руку и коснулась его лица. «Я сожалею о своей вспыльчивости. У тебя на щеке осталась царапина от моего кольца. Прости». Виржил понимал, что Филиппина в отчаянии, что она разрывается между гневом и паникой. Он чувствовал себя одновременно и виноватым, и беспомощным. «Виржил, ты правда больше не любишь меня?» У Филиппины задрожал подбородок, и Виржил спросил себя, а видел ли он когда-нибудь ее плачущей. Чужие страдания причиняли ему боль, он всегда стремился облегчать их, избавлять от них людей, в том числе и своих пациентов, настаивая на том, чтобы им давали болеутоляющие в ожидании операции. «Я тебя очень люблю», — сказал он почти шепотом. «Но это уже не та прежняя любовь. Мы изжили ее, пытаясь настроиться на одну волну, но нам это не удалось. Отныне наши жизни будут идти параллельно, не пересекаясь. Не трать больше времени на меня. Найди кого-нибудь другого, кто...» «Ну да, как будто это скотный двор, как будто можно выбрать себе кого-то по заказу. Да если бы я смогла, я бы тотчас же разлюбила тебя. Ты мне советуешь найти кого-нибудь другого?» «О, я знаю зачем. Ведь когда я буду в объятиях другого мужчины, ты перестанешь мучиться своей виной, забудешь, что вычеркнул меня из своей жизни. Да что же ты за человек после этого?» Филиппину снова охватил гнев. Ее слезы уже высохли. Она прожгла его яростным взглядом и отвернулась. «Никогда не поверю, что здесь не замешана другая женщина. Все эти высокопарные слова насчет параллельных жизней — ложь! Ложь, недостойная тебя, Виржил!» Это обвинение возмутило Виржила. На секунду у него возник соблазн выложить ей всю правду. Да, он устал от нее и теперь хочет другую. Однако такое признание только сильнее оскорбило бы Филиппину, и он отказался от него, промолчал. Тогда Филиппина бросила ему: «Я уеду на несколько дней в Париж, а ты пока обдумай все хорошенько. Может быть, в конце концов поймешь, что я тебе все-таки нужна?» Таким образом, оттянув время, она надеялась исправить ситуацию, оставить Виржилу возможность примирения. «Я уеду завтра, если, конечно, буран уляжется», — холодно добавила она. Отъезд, возвращение, новые тягостные сцены. Виржил заранее со страхом думал о будущих неделях. В наступившей тишине особенно явственно слышались завывания ветра, сотрясавшего шале. Филиппина подошла к окну, прижалась лбом к стеклу, за которым царила тьма. А снег все идет и идет. В конце концов, этот проклятый снегопад, этой проклятой нескончаемой зимы погребет нас под собой. А ведь я люблю горы. Мне нравится жить здесь с тобой. Нравится тот миг, когда ты забираешься ко мне под одеяло. Нравится смотреть на тебя, даже когда ты спишь. Ну а ты? Могла ли я представить, что у нас случится такое? Мне казалось, наша любовь будет длиться вечно. Скажи, я еще что-то значу для тебя? Ты всегда будешь много для меня значить. Филиппина круто повернулась и снова оглядела его. Каждое слово из твоих уст звучит как прощальное. Ты ведь решил закончить наши отношения, не так ли? Почему ты так торопишься? Потому что не хочу, чтобы мы еще много недель терзали друг друга. Понятно. А может, где-нибудь ждет своей очереди какая-то девица или дама? Виржил не ответил. Увы, Хлоя этого ответа не ждала. И все-таки он надеялся обрести свободу, чтобы попытаться снова стать счастливым. Что там объявляет Метео Франс? Я могу сесть в поезд уже завтра утром, если тебе так невыносимо мое присутствие здесь, рядом с тобой. Филиппина. О, сколько раз я слышала, как ты произносишь мое имя совсем иначе. С такой любовью, с такой страстью, с такой нежностью. А теперь обращаешься ко мне вежливо, как к посторонней. Еще немного, и мы действительно станем чужими друг другу. Поверить не могу. Ладно, иди к своим дорогим друзьям, туда, вниз. У вас будет полно времени, чтобы посудачить обо мне, о моем отказе вынашивать твоих детенышей. Они-то уж, конечно, и оправдают тебя, и утешат, особенно святая Климанс, которую ты слушаешь, развесив уши. И знаешь что? Будь я на месте Люка, я бы держала ее от тебя подальше. Филиппина, убитая горем, уже не сознавала, что говорит. И лучше было не возражать, чтобы не распалять ее ярость. Виржил медленно отворил дверь, а она кричала ему вслед. «И не вздумай возвращаться сюда! Я не спущусь ужинать, а тебе придется ночевать в гостевой комнате!» На площадке, разделявшей два крыла шале, Виржил наткнулся на Люка и Клеманс. Они стояли рядом, неподвижно, с испуганными лицами. И было отчего. До них донеслись последние слова Филиппины. «Да, не очень-то мирно все прошло», — престыженно пробормотал Виржил. «Мы поднялись на всякий случай. Если будет совсем плохо, очень уж вы шумели», — объяснил Люк, пристально глядя на друга. «Пойду взгляну, как там девочки», — пролепетала Клеманс и торопливо ушла, оставив мужчин наедине. Люк помолчал, подыскивая слова, потом спросил с неуверенной улыбкой. «А почему она говорила о Клеманс? И почему я должен держать ее от тебя подальше?» Филиппина пришла в ярость. «Она очень плохо приняла то, что я сказал. Вот и наговорила бог знает что. И все-таки. Ну, ее безумно раздражает, что я балую девочек и восхищаюсь твоей женой». «Ах, вот что. Мы давно уже спорим на одну и ту же тему. Модель семьи, которую она не хочет заводить. Теперь она собралась провести несколько дней в Париже». «А потом?» «Ну, ей кажется, что, по правде говоря, я предпочел бы, чтобы она не возвращалась. Хотя, конечно, не могу ей приказывать. Она несчастна, и это меня угнетает». «Ты же знал, что это будет нелегко». «Нелегко и болезненно. К сожалению, в мире нет способов расставаться мирно». «А Филиппина не была к этому готова?» «Во всяком случае, она не предвидела полного разрыва, и потому категорически отвергает его. Пусть сначала немного успокоится, а потом я позвоню и попытаюсь ей внушить, что лучше оставаться в Париже. Новой радостной встречи все равно не получится. А тогда зачем продлевать эти мучительные обсуждения?» Люк задумчиво покачал головой. «Ну, надеюсь, ты об этом не пожалеешь?» «Нет, я все уже решил. Неужели из-за...» Он удержался и не произнес имя Хлои, боясь, что их подслушивает Филиппина. «Ну что ж, ты уже большой мальчик, и это твое дело, а не мое. Хочу только спросить еще раз. У меня действительно нет причин опасаться тебя?» «Слушай, Люк, ты уже второй раз задаешь мне этот вопрос. Может, хватит?» — взорвался Виржил. «Опасаться меня? Ей-богу, похоже, что бредовые выдумки Филиппины помутили тебе разум. Ты послушай сам себя, что ты мелешь? Уж не вздумал ли ты ревновать ко мне?» «Нет, тут впору с ума сойти». Люк умиротворяющим жестом поднял руки, но Виржил, смертельно оскорбленный его словами, уже не мог остановиться. «Ты наплевал на нашу дружбу, заподозрил меня в том, что я способен на такую мерзость. Не знаю, как это расценить, но я оскорблен, глубоко оскорблен». Люк в отчаянии запротестовал. «Да уймись ты, это же глупо! Хотя нет, это я глуп. То, что стряслось за эти последние недели, так замутило нам мозги, что все перепуталось. Появление Этьена, драматические события, малоприятная перспектива расставания с шале, твой разрыв с Филиппиной. Наверное, для меня чересчур много перемен сразу». Он попытался изобразить легкую, понимающую улыбку и спросил, указав на щеку Виржила. «Это она тебя влепила?» И внезапно начал смеяться. Да так заразительно, что Виржил тоже невольно расхохотался. Через несколько мгновений дверь комнаты с грохотом распахнулась, и на площадку вихрем вылетела Филиппина. «Что это вас так развеселило? Вы надо мной потешаетесь?» «Конечно, нет», — ответил Люк, тотчас став серьезным. «Ах, нет! Тогда что же? Дикарские повадки этого психа Этьена, который обрек меня на операцию? Или переживания Виржила, который спит и видит, как будет нянчить младенцев? Или Буран, который и не думает прекращаться и погребет нас всех под снегом? Если бы вы знали, как мне не терпится уехать и больше никогда не видеть вас, всех вас!» Филиппина разрыдалась и, кинувшись обратно в комнату, заперла дверь. «Это я виноват», — со вздохом сказал Люк. «Не надо мне было смеяться». «И мне тоже. Но я и не думал насмехаться над ней. Просто мне показалось смешной эта отметина у тебя на щеке, и...» Его прервал громкий сухой треск, доносившийся со двора. Испуганно переглянувшись, они сбежали вниз по лестнице на первый этаж. Кристоф, который стоял у окна и вглядывался из-под руки во двор, объявил: «Это рухнул толстенный еловый сук. Похоже, ветер решил все смести с лица земли, включая и шале». «Не бойся, оно построено на века», — успокоил его Люк. Он подошел к отцу, чтобы в свой черед осмотреть двор. Под бешеными порывами ветра снег закручивался вихрями, собирался в высокие сугробы у фасада. «Завтра придется все разгребать». «А соль у вас еще осталась?» — с тревогой спросил Кристоф. «И соль, и песок, в подвале всего полно. Тут у нас зима на зиму не приходится, так что мы на всякий случай запасаем все необходимое с излишком. Ну вот, переедешь в городскую квартиру, и не будет у тебя больше таких забот». Люк раздраженно дернул плечом. Он знал, что отец не одобряет его решение перебраться в город, хотя другого выхода у них не было. В дневное время, пока он занимался делами в своем автосалоне, ему еще удавалось отвлечься от этой проблемы. Но с наступлением темноты он снова и снова думал о ней. «Ладно», — пробормотал он, — «буря бурей, а выйти нам все же придется». И он указал на дровяной ящик, тот уже почти опустел. Они затопили камин, как только вернулись с трассы, и огонь горел уже несколько часов. «Люблю предусмотрительных людей», — с усмешкой сказал Кристоф. Казалось, он всегда пребывал в добром расположении духа, а если огорчался или приходил в ярость, то ненадолго, и 5 минут спустя уже находил повод для смеха. В те времена, когда Кристоф еще работал маляром на стройках, ему были нипочем любые трудности. Он никогда ни на что не жаловался, только весело насвистывал, а, вернувшись домой, часто приносил с собой какую-нибудь забавную историю. «Ну что, лекарь, займемся делом?» — спросил он. Старик, несомненно, заметил мрачное лицо Вержила и решил отвлечь его от грустных мыслей. Оба тепло оделись, не забыв о перчатках, шапках и шарфах, чтобы противостоять снежным вихрям, поднятым ветром. Дровяной сарай находился на задах шале, под широким навесом. Но в этой белой круговерти они с трудом до него добрались. «Нужно было хранить дрова в другом месте!» — прокричал Кристоф. Пробравшись между штабелями деревянных кругляков, они достали пару огромных корзин и начали складывать в них разнокалиберные поленья. Спустя несколько минут Кристоф заметил: «Что-то ты сегодня больно мрачный!» «Я решил расстаться с Филиппиной, и это довольно тяжело». «Вот так новость!» «Люк расскажет тебе, что и как. Мне не очень хочется это обсуждать». «Понятно». Складывая поленья в свою корзину, Вержил добавил: «Она потрясающая женщина. Умная, выдержанная, очень красивая. Но я только теперь понял, что наши отношения были поверхностными. И меня это вполне устраивало. Таким образом, я мог всецело посвящать себя своей профессии. А остальное меня не волновало. Филиппина была рядом, у меня под боком, мне нужно было искать другую. Все удобно и приятно. Ты только вдумайся, приятно! Какое пошлое представление о любви! Я загубил свою сердечную жизнь по неразумению, по слепоте и трусости. Я был просто ничтожеством». Для человека, который не собирался обсуждать свои чувства, Вержил был чересчур многословен. «Слишком легко тебе жилось, вот в чем дело», — заметил Кристоф. «Легко мне? Ну да. Помню, как это злило Люка. Он говорил, что тебе стоит лишь мигнуть, и все девушки будут у твоих ног. А ты даже не давал себе труда ухаживать за ними, удерживать при себе. Никакой великой любви. Ты и без нее преспокойно жил себе, поживал. А вот у Люка случались неудачи на любовном фронте, какие часто бывают у молодых парней. Ты, небось, помнишь это? И он вполне созрел для великой любви, когда встретил Климанс. Жаль, что тебе такая не встретилась. А теперь признайся, с чего это ты вдруг прозрел? Что с тобой стряслось?» Вержил не ответил. Он доверху наполнил дровами свою корзину, взялся за ручки, но тут же поставил ее. Они находились в глубине сарая, где их не доставал ни снегопад, ни упорно задувавший ветер. «Странный какой-то период у нас начался», — бросил он наконец. «Верно. И представь себе, мы с Вероникой очень это переживаем. А ведь еще недавно жили и не тужили. Знали, что вы тут, все вместе, счастливы, и это нас радовало. И каждый раз, погостив у вас, уезжали отсюда в полном восторге. Какую гармоничную, приятную жизнь вы вели в этом заповедном месте. И вдруг, в один прекрасный день, бац, и все рухнуло. Конечно, хоть и знаешь, что нет ничего вечного на свете, а все равно грустно». С этими словами Кристоф решительно поднял свою тяжеленную корзину и вышел из-под навеса. Виржил последовал за ним, слегка утешенный беседой с этим человеком, которого так ценил за его прямоту и здравомыслие. Даже Люк не стал бы говорить с ним настолько откровенно, из боязни обидеть. Они вернулись в шале, стараясь шагать по тем следам, что проложили из шале к сараю, хотя их уже начало заносить снегом. К середине ночи буря улеглась, да и ветер внезапно ослабел. Так что в понедельник утром на рассвете окружающий пейзаж выглядел застывшим под толстым слоем льдистого снега. Филиппина решила ехать в Париж, не откладывая. И Виржилу пришлось всю дорогу тащиться на машине с черепашьей скоростью, следом за снегоуборщиком, возвращавшимся вниз, в ГАП. Когда он высадил Филиппину у вокзала, она бросила ему всего несколько слов ледяным тоном. «Позвони, когда примешь решение». Он вынул из багажника ее сумку, протянул ей. «Ты сможешь нести ее одной рукой? Если хочешь, я тебя провожу». «Нет, как-нибудь справлюсь». «Обязательно ходи на массаж, чтобы разработать руку». «Надеюсь, мы еще увидимся?» Виржил поколебался в поисках подходящего ответа. Не нашел такого и ограничился стандартной формулой. «Ну, счастливо доехать. Береги себя». Он знал, что если позволит себе хоть один ласковый жест, она тут же воспользуется этим, чтобы оттолкнуть его или, наоборот, удержать, и тогда ему грозит новая бурная сцена. Несколько секунд Филиппина молча смотрела ему в глаза, затем повернулась и, гордо вскинув голову, пошла к вагону. А Виржил смотрел ей вслед, невольно думая, до чего же она все-таки красивая. Как и всякий раз, когда она уезжала в Париж, на ней была элегантная одежда для более мягкого климата, чем горный. В ней она выглядела очень эффектно. Виржил представил себе, как Филиппина, сойдя с поезда, приедет в свою студию на бульваре Сен-Жермен, позвонит друзьям и своему научному руководителю, составит целую программу пребывания в городе. Она была не из тех, кто станет оплакивать свою судьбу и терзаться горькими мыслями, даже если их расставание и сделало ее несчастной. Несчастной, а главное, взбешенной. Однако гордость, конечно, не позволит ей впасть в отчаяние. Виржил вздрогнул от холода, поспешил сесть в машину и включил отопление. Он чувствовал себя не опечаленным, каким ему следовало быть, а скорее виноватым. Уверенный в своей любви к Филиппине, он, тем не менее, постепенно и незаметно отдалялся от нее. Хлоя послужила той вспышкой, которая позволила ему ясно разглядеть истинное положение вещей. Но мог ли он надеяться, что им суждено когда-нибудь соединиться? Он истово желал этого, но притом ясно понимал, что почти не знает ее. Она вполне могла оказаться совершенно не такой, какой он представлял ее себе. Возможно, его прельстила скорее надежда на великую любовь, чем конкретное чувство к этой молодой женщине. На самом деле он расстался с Филиппиной не из-за Хлои, а скорее из-за жажды свободы. Тем не менее, он не собирался тут же воспользоваться своим новым статусом холостяка. Нет. Сначала нужно успокоиться, навести порядок в своей жизни, в своих мыслях, в своем сердце. А главное, ему предстояла целая череда сложных операций, и он не мог позволить себе отвлекаться от дела. Одним из невинных грешков Клеманс было любопытство. Она давно привыкла к откровениям своих клиенток в салоне, ежедневно выслушивала любовные и семейные истории. Встреча с Хлоей Кутюрье около лыжной трассы вызвала у Клеманс особый интерес. Ей достаточно было увидеть, как Виржил пожирает глазами эту молодую женщину, и она сразу поняла причину его ссоры с Филиппиной и поспешного отъезда последней. Подумать только. Виржил, такой спокойный и надежный, влюблен в другую. Клеманс очень хотелось разузнать побольше, и она подумала, а не заглянуть ли в агентство недвижимости, где работала Хлоя? Ей повезло, она застала ту на месте. Под предлогом желания осмотреть небольшие домики или квартиры, сдающиеся в ГАПе, она долго беседовала с Хлоей, объясняя ей, что наем городского жилья — исключительно вынужденная мера из-за сложившейся ситуации. «Не буду вдаваться в подробности, скажу просто, что такое решение позволит нам не продавать шале. Вы ведь осмотрели его и наверняка понимаете, почему мы дорожим этим домом». «Да, шале великолепное», — согласилась Хлоя. «И значит, вы на все готовы, лишь бы сохранить его?» «Ну, по крайней мере, мы попытаемся. Хотя, мне кажется, вы будете разочарованы, если вам не удастся включить его в ваш список продаваемого жилья». «Разумеется. Но это непросто. Ваше шале — очень дорогостоящий объект, и нужно еще найти клиента, желающего приобрести дом такого типа. Теперь по поводу вашего проекта снять квартиру в городе. Хочу напомнить, что вам придется возместить все расходы агентства, внести залог в размере месячной аренды, и вдобавок у вас будут расходы на переезд. Если вы снимаете лишь на время, аренда вам обойдется дорого». «Я знаю. Мы с мужем уже подсчитали, во что это обойдется». «Ну, хорошо. Если хотите, я вам покажу пару объектов, которые могут вам показаться интересными». «С удовольствием посмотрю. Только мне неудобно отнимать у вас время». «Но это моя работа. Нужно только договориться о встрече». «А нельзя ли прямо сегодня? По понедельникам наш салон закрыт, и я свободна, а в остальные дни мне трудно выбрать время». Хлоя поколебалась, заглянула в свой ежедневник и, наконец, кивнула. Она уже привыкла сразу же идти навстречу пожеланиям клиентов, если они чего-то хотели. «У меня есть ключи от квартиры, которая может вас устроить. Она находится в двух шагах отсюда. Пойдемте». Климанс, очарованная ее любезностью, согласилась, мысленно спрашивая себя, как Люк отнесется к этому визиту. Хотя что тут плохого? Она просто совместит приятное с полезным, познакомится с Хлоей и поинтересуется жильем. Они вышли из агентства, которое находилось на улице Жана Эймара, в самом центре города, рядом с торговой зоной, и зашагали по улице Бон-Отель, болтая на ходу. А чтобы не поскользнуться на обледенелом тротуаре, женщины шли под ручку, как старые знакомые. Лиманс сразу почувствовала в Хлое искреннюю, жизнерадостную натуру, решительный, деловой, энергичный характер, словом, прямую противоположность Филиппине, хотя она и не была так красива, как подруга Вержила. Тем не менее, ее лицо с высокими скулами и большие темные глаза с длинными ресницами привлекали внимание. Когда Хлоя говорила, ее взгляд оживлялся, а искренняя радостная улыбка была просто неотразима. Словом, она внушала симпатию, хотя при этом сразу чувствовалось, что она умеет постоять за себя. Наконец, они подошли к высокому безликому зданию, и Хлоя указала на один из балконов фасада. «Это вон там, на третьем этаже». Они вошли в подъезд, и Климан сразу не понравился холодный, безликий холл. «Прекрасная четырехкомнатная квартира», — объявила Хлоя, отперев дверь после того, как она перебрала все свои ключи с этикетками. «Кухня с полным оборудованием, паркетные полы, хороший вид на юго-восток, никакой дополнительной отделки не требуется. Две спальни, в каждой стеной шкаф, между ними ванная без окон, но достаточно просторная. Да вы походите, посмотрите». Климанс медленно обошла все комнаты, безуспешно пытаясь представить себя в этой квартире. «На балконе можно поставить маленький столик и пару стульев», — добавила Хлоя, — «а весной горшки с цветами». Климанс с комком в горле осмотрела белые стены, сравнивая их со стенами из золотистого дерева и каменной облицовкой перегородок в шале. Здесь не было ни свободного пространства, ни света, ни тепла. Как не было большого камина в центре холла и вида из окна на еловый лес, спускавшийся по склону холма. И они не увидят летом коров с колокольчиками на шеях, пасущихся на альпийских пастбищах. А зимой не порадуются девственно-белому снегу, по которому так приятно ходить в снегоступах или скользить на лыжах. Одна только серая уличная жижа на городской мостовой. «Наверное, я слишком избалована жизнью в шале», — прошептала Климанс. «Может, прежде эта квартира мне понравилась бы, но теперь...» Она представила себе Эмили и Жули в этих стенах и чуть не расплакалась. Девочки уж точно не поймут причин такой перемены. Все торговые точки находятся в двух шагах от дома, а на заднем дворе есть место для парковки машин. Но, к сожалению, тут нет кладовки. И снова Калиман свернулась мыслями к шале, к тем уикендам, когда они втроем, Люк, Виржил и она, клали плитку в ваннах, покрывали лаком балюстраду галереи, выбирали светильники, вешали зеркала. С утра субботы и до воскресного вечера они трудились как заправские строители, декораторы и маляры, перекусывали между делом и смеялись до упаду. А дом постепенно хорошел, обретая вид уютного жилья. Они вложили все свои деньги и силы в это шале, о покупке которого раньше и мечтать не смели. Для Климанс, никогда не жившей в таком красивом доме, статус его совладелицы был символом жизненного успеха, заработанного честным трудом. Она гордилась тем, что помогла Люку создать такое уютное жилище для их дочерей и зачеркнула свое прошлое. Увы, она безжалостно напомнила о себе. И теперь, не считая страха, который внушал ей Этьен, она не могла ему простить еще и того, что он хочет отбросить ее назад, вернуть к прежнему жалкому существованию. «Даже не знаю, что сказать», — пролепетала она сдавленным голосом. Они переглянулись, потом Хлоя, покачав головой, открыла сумку, вынула пачку бумажных платков и протянула Климанс. «Я думаю, нам не стоит здесь задерживаться, верно?» «Простите, мне очень жаль», — извинилась Климанс. «Ничего страшного, я предвидела вашу реакцию. Поскольку мне довелось посетить шале, я прекрасно понимаю, отчего эта квартира вызвала у вас шок. Это совсем другой образ жизни. У него есть и хорошие, и плохие стороны, но вам он не подходит. И лучше сразу отдать себе в этом отчет прямо здесь, на месте. По крайней мере, теперь вы точно знаете, чего не хотите». Женщины молча вышли из квартиры, и Хлоя, уже на улице, предложила Климанс вернуться в агентство. «Давайте позавтракаем там и все обсудим спокойно. У нас в конторе прекрасная кофемашина, а я сегодня утром купила чудесные булочки со сливовой начинкой». Хлоя, несомненно, считала, что Климанс следует успокоиться после осмотра квартиры. «Знаете, мне все больше и больше нравится работать в сфере операций с недвижимостью», — весело объявила она. «Во-первых, можно разъезжать по разным местам. Во-вторых, общаться с клиентами. В-третьих, подыскивать такое жилье, которое им понравится. Словом, очень увлекательное занятие, хотя и не по моей части». «Вот как? А впечатление такое, будто вы прекрасно знаете это дело». «Что ж, тем лучше. Но пока я всего лишь помогаю брату. Его агент сейчас в декретном отпуске. Он очень любит свою профессию и обожает эти места». Когда женщины уселись в комнате агентства с чашечками эспрессо, Хлоя вынула тоненькую папку с надписью «De Carpentrie Vaillant». «Давайте подведем итоги, если вы не против», — бодро сказала она. «Дело в том, что вы оказались непростыми клиентами. Если коротко, доктор De Carpentrie пока не решился окончательно на продажу шале. И вы с мужем, как я сегодня поняла, находитесь на той же стадии. Итак, мы будем теперь придерживаться варианта «временная аренда», хотя сегодняшний осмотр вас разочаровал. Учтите, что мы сдаем не только квартиры, а можем подыскать для вас маленький домик в окрестностях ГАПа. Только предупреждаю, что в сравнении с вашим теперешним жильем он вас разочарует еще больше. Доктор De Carpentrie со своей стороны сообщил мне, что в случае продажи шале он хотел бы купить другое, не такое большое, но обязательно в горах, так как он не намерен жить в городе. Вот такие дела. Все это несколько усложняет мою задачу. Мадам Ваян, не могли бы вы уточнить свою позицию, чтобы все мы яснее понимали ситуацию? О, пожалуйста, зовите меня Климанс. Хорошо. А я Хлоя. Итак, я вас слушаю. Она выражалась четко и ясно, и Климанс это понравилось. Вы, наверное, считаете нас нерешительными и надоедливыми, но мы попали в очень сложную ситуацию. Главная трудность состоит в совместном владении шале. Когда у одних собственников возникают проблемы, они поневоле затрагивают других. Хочу сразу уточнить, речь идет не о финансовой стороне дела. Я не буду рассказывать вам свою биографию, скажу только одно. В том уединенном месте, где я живу, мне и моим дочерям постоянно грозит опасность. И чтобы ее избежать, мой муж решил переселиться всей семьей в город, хотя бы на несколько месяцев, пока эта ситуация не выправится. «Вам грозит опасность?» — недоверчиво переспросила Хлоя. «Я понимаю, что это кажется нелепостью, но...» И Клеманс замолчала, не решаясь говорить откровенно. «Да, жизнь не всегда течет мирно, как большая спокойная река», — с улыбкой заключила Хлоя. «Когда я знакомлюсь с жизненными обстоятельствами своих клиентов, то вижу и слышу самые невероятные вещи». Тронутая сочувствием, прозвучавшим в голосе Хлои, Клеманс все-таки отважилась на признание. «Меня преследует сумасшедший, который может быть опасным. А если совсем откровенно, это мой бывший муж». Улыбка Хлои мгновенно погасла. «Вы серьезно говорите? Но ведь есть законы, средства защиты. Вы оповестили жандармов?» «Да, они в курсе. Но как вы думаете, что они могут сделать? Охранять меня днем и ночью? Каждый вечер провожать с работы до самого дома? Когда я остаюсь одна, мне нечем защититься. Я не могу прибегнуть даже к газовому баллончику. Это считается противозаконным. Значит, оружия у меня нет. Приемами дзюдо я не владею. А мой бывший весит около 100 килограммов. Недавно он уже гнался за мной на машине, а потом покалечил мою подругу, так что она угодила в больницу. Конечно, судья вызовет его и сделает внушение, как уже случилось. Но этого зверя ничем не напугаешь. Уж я-то знаю это лучше других. Он буквально помешан на мне, хотя мы уже 10 лет как разведены». И Клеманс внезапно умолкла, устыдившись собственной откровенности. «Ну и ну», — прошептала Хлоя. «Вот так история. Теперь мне ясно, почему вы решили жить в городе. Хотя и здесь полицейского встретишь не на каждом углу. Ладно, я постараюсь найти вам что-нибудь подходящее, хотя бы на время и в самом центре ГАПа». Она повернулась к компьютеру и забарабанила по клавишам. «Я включаю в круг поисков нескольких коллег из других агентств», — пояснила она. «Так у нас будет больше шансов найти то, что вам нужно». Закончив печатать, она снова посмотрела на Клеманс. Теперь в ее взгляде светилось сочувствие. «Я буду держать вас в курсе, и, поверьте, сделаю все, что от меня зависит. Мне жаль вас. Это ужасная ситуация. Видимо, ваш бывший супруг был болезненно ревнивым самодуром?» «Именно так. Я знаю таких мерзких самовлюбленных типов. Они смотрят на женщин, как на служанок и сексуальных рабынь, принадлежащих им душой и телом. Мне тоже довелось пережить начало подобного опыта. Хорошо, что я своевременно его прервала. Но мне повезло больше, чем вам. Служба в армии приучила меня к жизни в мужском коллективе, среди эдаких мачо, и я перестала их бояться. Кроме того, я уже давно освоила приемы рукопашного боя. Так, на всякий случай». Она проводила Клеманс до двери агентства и долго смотрела ей вслед. Теперь она понимала, почему у этой женщины такая уязвимая натура. Видимо, ей довелось испытать большие трудности и в детстве, и во времена первого брака. Она была не уверена в себе, и эта неожиданная откровенность перед малознакомым человеком выдавала ее панику. Как же случилось, что у нее действительно нет надежного прибежища? Что она боится за себя и двух своих дочерей, и никто не способен им помочь? Переезд в другое место был бы крайней, но смехотворной мерой, и ничем не мог ее защитить. Если ее бывший муж и вправду маньяк, он отыщет ее, где бы она ни пряталась. Поглощенная этими мыслями, Хлоя вернулась к своему столу, и ее взгляд упал на папку с именами «Де Карпантри Ваян». Виржил ничем не напоминал о себе, но она знала, что рано или поздно он объявится. Хлоя перечитала досье и убедилась, что у шале только три совладельца — Виржил, Люк и Клеманс. Возлюбленная Виржила нигде не фигурировала, да и Клеманс ни разу о ней не упомянула. Разве что это и была та самая подруга, которую, по словам Клеманс, искалечил ее мерзавец-супруг. Появление Дамьена, брата Хлои, отвлекло ее от раздумий. Он победно размахивал бутылкой шампанского, которую торжественно водрузил на стол перед сестрой. «Я заключил сделку». «Неужели ты продал те хоромы в Понсорозене?» «Да, сестренка. 6 месяцев усилий, и вот, наконец, успех». «Ну, а как ты провела утро?» «Несколько странно», — ответила она, указав на папку. «Ах, да, то роскошное шале хирурга. Если тебе удастся его продать, получишь неплохие комиссионные. Так он решился на продажу или нет?» «Он не может решать это самостоятельно. И вообще дело довольно сложное». «Я на тебя полагаюсь», — ответил Дамьен, подмигнув сестре. «Ты становишься чемпионкой по продажам». Помощь Хлои в агентстве искренне радовала ее брата. Он считал, что она просто создана для этой профессии, и надеялся уговорить ее остаться в агентстве даже после возвращения его сотрудницы. Дела шли благополучно, и работы вполне хватило бы для троих. Вот почему он каждый день внушал Хлое, что она должна обосноваться в ГАПе. Правда, пока его сестра сопротивлялась, откладывая свое решение. Он достал пару картонных стаканчиков, предназначенных для кофе, откупорил бутылку и, заметив удивленное лицо сестры, провозгласил: «Шампанское можно пить в любое время суток, особенно когда оно такое холодное». «Ну, в такую погоду я предпочла бы что-нибудь погорячее, но ты прав, шампанское всегда веселит душу». Хлоя вспомнила, как они с братом пили шампанское в день похорон их родителей, чтобы утопить горе в его щекочущих пузырьках. Ей только что исполнилось 20 лет, Дамьену было 25. Разбившийся вертолет сделал их сиротами и сблизил. После этого Дамьен взял на себя заботу о сестре и следил за ее жизнью даже издалека. Скромное наследство, доставшееся им поровну, позволило ему открыть свое первое агентство в Экс-ан-Провансе, где они жили, а Хлое оплатить свою учебу. Брат регулярно звонил ей раз в неделю, настаивал, чтобы она приезжала к нему на Рождество и на их дни рождения, общался со всеми приятелями сестры. И утешал Хлою, когда у нее случались сердечные горести. Хотя и не пытался вмешиваться в ее жизнь, даже когда она крайне удивила его своим решением. А именно, получив степень лиценциата по экономике, решила пройти конкурс в школе армейских комиссаров. Примечание. Лиценциат. С французского «le la licencié». Лиценциат — кандидат наук, ученая степень во Франции. Конец примечания. Посмеиваясь, Дамьен, тем не менее, принял в этом участие. Помог сестре тренироваться, чтобы успешно одолеть 5 недель военной и спортивной подготовки. Они вместе плавали и бегали, отжимались на руках и подтягивались на турнике. И только когда Хлоя уехала на год в салон де Прованс, он решил, что может спокойно покинуть Экс, где они всегда жили, и попытать счастье в Гренобле. Дамьен обожал горы, а главное — горные лыжи, единственный вид спорта, в котором Хлоя не блистала успехами. В течение нескольких лет, пока она служила в армии, явно довольная своей жизнью, он энергично трудился и в один прекрасный день решил обосноваться в ГАПе. С тех пор его дела неизменно шли в гору, и он стал настоящим профессионалом, хотя из-за бесчисленных мимолетных интрижек прослыл ветреником. Одна лишь Хлоя знала, что он просто боится прочной привязанности. Внезапная потеря родителей, от которой он так и не оправился, до сих пор мучила его. «Итак, по поводу этого дела с шале, что ты нашла в нем такого сложного?» — спросил он с удовольствием, сделав пару глотков шампанского. Брат взял папку, просмотрел бумаги, но не нашел там ничего, кроме подробного описания дома и фотографий, которые Хлоя сделала со своего смартфона. «Бесконечные колебания совладельцев», — пояснила она. «Вполне обоснованные, принимая во внимание то, что я узнала сегодня утром, но тормозящие ход дела. И, кстати, скажи мне, что ты думаешь о Виржиле де Карпантри?» «Да я его почти не знаю. Познакомился с ним только в больнице пару лет назад, когда вывихнул коленный сустав. По-моему, блестящий хирург, да и человек симпатичный, если мне не изменяет память. А почему ты им интересуешься?» «Это он интересуется мной. Но одно мне кажется странным. Ему уже под 40, а он никогда не был женат, и детей у него нет. Может, он, как и ты, избегает серьезных отношений? Но в этом случае я не позволю ему за собой ухаживать. Все эти шашни, которые ни к чему не приводят, мне не нужны». «Да ведь у него есть подруга. Я пару-тройку раз встречал его в городе, на улице или в ресторанах, с очень красивой молодой женщиной. Всегда с одной и той же». «Верно. И тем не менее она не включена в число совладельцев шале». Несколько мгновений Дамьен пристально смотрел на сестру, потом заключил: «Признайся откровенно, он тебя интересует?» «Надо же, А я-то думал, что ты равнодушна к стереотипу «хирург с голубыми глазами». Хлоя громко рассмеялась, залпом допила шампанское и щелчком послала картонный стаканчик в мусорную корзину. «Ох уж эти твои армейские замашки!» — усмехнулся Дамьен. «Как-то это не женственно, поверь мне». «А я вовсе не обязана жеманничать». Хлоя с раннего детства категорически отказывалась делать то, чего от нее ждали — исполнять роль, заранее определенную взрослыми. «Ты странная молодая женщина, сестренка. Совсем малюсенькая женщина». И он подкрепил свое высказывание, обозначив Хлое ее габариты крошечным зазором между большим и указательным пальцами. «Пойдем-ка обедать, пока мы не напились в усмерть», — скомандовала Хлоя, надевая пуховик. Она уже начала привыкать к Гапу, к этой местности, к горам, хотя и не была уверена, что захочет остаться тут навсегда. Впервые в жизни у нее не было определенных планов, четко намеченной цели. Но ей уже шел 32-й год, и она не собиралась полагаться на случай. Запирая дверь агентства, она подумала о Климан Сваян и чисто ассоциативно — о Вержиле.